Сначала она принесла ягоды. Реклама была без обмана. Они по величине не уступали персикам. А через несколько минут и кофе, который еще пенился. Я улыбнулся ей. Она оказалась обеспокоенной. «Все в порядке, сэр?» «Замечательно. Потрясающая клубника. Мы получаем ее из Карпентерии. Не хотите ли свежих сливок?» «Нет, благодарю». Я улыбнулся и стал смотреть через улицу. Интересно, что происходит сейчас за этим фасадом. Я стал подсчитывать число часов лечения, необходимые для покупки клочка бумаги стоимостью в четверть миллиона долларов. Думал, как мне поступить с супругами Гэбни. Хотя хозяйка ресторана вернулась ко мне через несколько минут, уровень кофе у меня в чашке понизился на 1/3, и были съедены лишь 2 ягоды. «Что-нибудь не так, сэр?» «Нет, все просто отлично». В доказательство своих слов я отпил кофе и насадил на вилку самую большую клубнику. «Мы импортируем весь наш кофе», — заявила хозяйка. «Симпсон и Верони покупают из того же самого источника, но берут вдвое дороже». Я не имел понятия, кто такие Симпсон и Верони, но улыбнулся, покачал головой и сказал: «Надо же». Моя реакция не произвела на нее никакого впечатления. Если это ее обычная манера общения, то совсем не удивительно, что публика не протаптывает дорожку к дверям ее заведения. Я отпил еще глоток и занялся клубникой. Постояв секунду возле меня, она ушла на кухню совещаться с поваром. Я стал снова смотреть в окно. Взглянул на часы. 3:35. Осталось меньше получаса до конца сеанса. Что я скажу Урсуле Гэбни? Женщина с бюстом вышла из кухни с воскресной газетой под мышкой, села за один из столиков и стала читать. Когда она отложила первую часть и брала метро, наши глаза встретились. Она тут же отвела свои в сторону. Я проглотил остаток кофе. Не вставая с места, она спросила: «Вам что-нибудь еще?» «Нет, спасибо». Она принесла мне счет. Я вручил ей кредитную карточку, она взяла ее, долго на нее смотрела, вернулась с талоном и задала вопрос: «Так вы и врач?» Тогда до меня дошло, кем я должен был ей показаться, небритый, в одежде, в которой спал. «Я психолог. Здесь, через улицу, находится одна клиника. Я направляюсь туда, чтобы поговорить с одним из врачей». «Угу», — сказала она с недоверчивым видом. «Не беспокойтесь», — улыбнулся я самой лучшей своей улыбкой. «Я не из пациентов клиники. Просто отработал длинную смену. Непредвиденный случай, нужна была срочная помощь». Это явно испугало ее, поэтому я показал ей свой патент и карточку преподавателя медфака. Честная, скаутская. Она несколько смягчилась и спросила: «Чем они там занимаются в этой клинике?» «Точно не знаю». «У вас были из-за них проблемы?» «Нет-нет. Просто не видно, чтобы туда входило и выходило много народу. И там нет никакой вывески, из которой можно было бы узнать, что это за место. Я бы даже и не узнала этого, если бы мне не сказала одна моя посетительница. Мне просто интересно, чем они там занимаются». «Я и сам не так уж много знаю. Моя специальность – работа с детьми. Одна моя пациентка – дочь женщины, которая здесь лечилась. Может, вы и заметили ее? Она обычно приезжала на старом Роллс-Ройсе, черно-сером». Хозяйка кивнула. «Я действительно видела пару раз похожую машину, но не обратила внимания, кто был за рулем. Женщина, которой принадлежала эта машина, исчезла несколько дней назад. Девочка очень тяжело это переживает. Я приехал в надежде хоть что-нибудь узнать». «Исчезла? Как это?» «Она отправилась в клинику, но туда не приехала, и с тех пор никто ее не видел». «Вот как?» Какое-то новое беспокойство прозвучало в ее голосе. Беспокойство, которое не было связано с состоянием моих финансов. Я посмотрел на нее снизу вверх, крутя в пальцах кредитный талон. «Вы знаете», — начала она, потом покачала головой. «Что вы хотели сказать?» «Ничего. Наверное, это ничего не значит. Я не должна вмешиваться в то, что меня не касается». «Если вы что-то знаете...» «Нет», — подчеркнуто сказала она, — «это не о матери вашей пациентки. Я имею в виду еще одну их пациентку, ту свою посетительницу, о которой я говорила. Ту, которая рассказала мне, что это за место. Она заходила сюда, и на вид было не похоже, что с ней что-то не так. Она сказала, что раньше боялась куда-либо ходить, страдала фобией, поэтому и лечилась». И ей стало намного лучше. По идее, она вроде бы должна была любить это место, то есть клинику, чувствовать благодарность. Но по ней этого не было видно. «Только никому не говорите, что это я так сказала. Мне, правда, не нужны никакие неприятности». Она коснулась кредитного талона. «Вам еще надо проставить общую сумму и расписаться». «Что я и сделал, приплюсовав 25% чаевых». «Спасибо», — поблагодарила она. «Не за что». «А почему вы решили, что этой женщине не нравилась клиника?» «Просто потому, как она говорила, задавала очень много вопросов о них». Она бросила взгляд через улицу. «Не с самого начала, а через какое-то время, когда стала часто здесь бывать». «Что за вопросы она задавала? Давно ли они здесь?» «Этого я не знала, потому что сама только что сюда переехала. Заходят ли сюда врачи или кто-либо из пациентов?» «Ну, это был легкий вопрос. Ни разу. Никто, кроме Кэти, так ее зовут». По ней не было заметно, чтобы она чего-то боялась. Наоборот, она была даже чуточку напористая. Но мне она нравилась. Вела себя дружелюбно, хвалила мою стряпню. И приходила очень часто. Мне очень нравилось, что у нас появился завсегдатай. Потом в один прекрасный день ни с того ни с сего просто перестала приходить. Она щелкнула пальцами. Просто вот так. Мне это показалось странным, тем более, что она ничего не говорила о том, что заканчивает лечение. И когда вы сказали, что та другая женщина исчезла, я вроде как вспомнила этот случай. Хотя Кэти по-настоящему не исчезла, просто перестала приходить. И давно это случилось? Она задумалась. Около месяца назад. Сначала я подумала было, что это из-за еды. Но она и туда перестала приезжать. Я знаю ее машину. Она появлялась точно по расписанию. Понедельник и четверг. Вторая половина дня. Как часы. В 3:15 она была уже здесь, заказывала спагетти или гребешки, кофе со взбитыми сливками и булочку с изюмом.